Партнеры. Тогда заведем хоть кошку. Ты опять начинаешь меня мучить? Почему я тебя, а не ты меня? Он сел на кровати, спустил ноги. Я хочу ребенка. Ты нет. Родить сам я не могу. Ты хочешь, чтобы я бросила сцену? Ушла навсегда? Ведь танцевать я больше не смогу, а перейти в королевы не захочу. Начав тихо, жалобно, она кончила раздраженно. Считаешь меня бездарностью? Может, решил взять другую партнершу? Ладно, хватит. Спи. Он сунул ноги в туфли, вышел тихо, прикрыл дверь. Лучше он посидит на кухне, подогреет чайник, включит транзистор, послушает, о чем говорят в мире, попьет чайку, успокоится, потом тоже заснет. Разговор о ребенке у них давнишний. Начинался когда-то тепло, ласково. Потом раз от разу становился напряженней, наполнялся упреками, колкостями, обидой и, постепенно окостенев, отлился в одни и те же слова с непременным упоминанием кошки, заводить которую не имело смысла, они мало бывали дома. Алексей понимал, мучились они оба. Поэтому и ушел. Пусть Инна заснет. Утром репетиция. Он сидел на кухне, крутил настройку спидолы, слушал мир. Голоса теснились, перебивали друг друга. Кто-то частил в деловой информации, кто-то тянул слова, обучая своему языку, кто-то рокотал вкрадчиво, проповедуя, втолковывая свою истину. Голоса перекликались в диалогах, дуэтах, попискивала морзянка, пела труба. Ударники рассыпали дроби, где-то смеялись, где-то звали на помощь, кого-то проклинали, кто-то заклинал и призывал. И все толпились в эфире, наступая, обгоняя, то соединяясь в глухом кваканье, то взрываясь пронзительным взвизгом, то вдруг пропадая в скрежете и скрипе. Наконец Алексей поймал сказки венского леса. Вальс повел его мягкими кругами, успокаивая, убаюкивая. И тут зашумел, подсвистывая, чайник. Инна зажгла ночник, достала седуксен, запила из стакана, затем легла на спину, расслабилась, согнув колени, раскинув руки ладонями кверху в ожидании первой волны покоя, отрешенности, дремы. Потом она угнездится поудобнее в мягком тепле и крепко заснет. Алексей любит ее, она не сомневалась, почти не сомневалась. Но разговоры о ребенке возникали все чаще и чаще, непременно по ночам, и делались все жестче. Алексей мог даже неожиданно нагрубить. Недавно он сказал ей: «А нет, лучше не вспоминать, так она не заснет». Он думает, она не хочет ребенка. Ошибается, очень хочет. Но родить в ее возрасте значит отяжелеть, выйти из формы. Разве вернется прежняя легкость? Нет, надо смотреть трезво. Или ребенок, или сцена. А она не может, не хочет проститься с балетом. Алексей добрый человек, как он не понимает? Алексей пил чай, равнодушно ловил радиоволны после вальса джаз, за Штраусом Армстронг. Захотелось есть. Отрезал кусок черного хлеба, посолил. Когда ночью вдруг проголодаешься, лучше черного хлеба с солью ничего нет. Он любит Инну, конечно, любит. Почти как в начале, немного спокойнее. Но она начала раздражать его последнее время. Чем он не мог сказать? Ему труднее поднимать ее, она прибавляла в весе. Сначала он подшучивал насчет праздничных пирогов в гостях, потом корил серьезно. Если бы партнером был не муж, а другой, взвешивалось бы по 3 раза на дню. Недавно он сказал ей после очередного выхода к зрителям: «В реверансе ты выставляешь зад». Это было грубо, она обиделась. Но факт, бедра у нее заметно округлились. Публика аплодировала, им в зале кричали «Браво!», но он не пошел на вызов и задержал ее. «А может, и правда надо переменить партнершу? Но что будет делать без него жена? Что она без него?» Инна способная балерина, одна из многих хороших в труппе, а он талант. Не важно, что он заслуженный, что о нем говорят, пишут. Важно, как он ощущает себя в танце. Он знает, какой огонь разгорается в нем, наполняя отработанные, выверенные, отточенные движения. Он знает сам, без чужих слов. Он талантлив.